Видение. В расщелинах между горными склонами сгущались тени. День клонился к вечеру. Лев скользил взглядом по узкому железнодорожному мосту, по которому им с Хиблой предстояло пройти этой ночью. Бетонные опоры тонули в молочных облаках, парящих над скалистым ущельем, на дне которого среди камней тонкой сверкающей нитью вился ручей. Звук его мерного журчания наполнял каменный колодец, отражаясь от обступивших ущелье скал. Путешествие представлялось крайне опасным, особенно в темноте. Но другого пути не было. Лев посмотрел на стоящую поблизости женщину с непривычным и, как казалось ему, грубо звучащим именем Хибла. На вид ей можно было дать лет 50. Мешковатая куртка и широкая до пят юбка не скрывали худобы, граничащей с истощением. Черные с проседью волосы выбились из небрежного узла на затылке и развивались вокруг лица, казавшегося высеченным из камня неумелым скульптором. Оно сплошь состояло из острых углов, выпирающие скулы, нос с горбинкой, глубокие впадины вместо щек. Квадратный подбородок. В резких чертах не нашлось ни одной плавной линии. Глаза же, черные, огромные в сравнении с худым и маленьким лицом, наоборот, лучились жизнью. В них была неутомимая энергия, мощная сила, бесконечное упорство и безрассудная решимость матери, готовой на все ради своих детей. Лев ловил себя на том, что испытывает к этой женщине уважение, хотя и повстречал ее всего полчаса назад. Кстати сказать, момент встречи был настолько неожиданным, что Лев едва не налетел на нее на тропинке. Странно, он мог поклясться, что секунду назад на его пути никого не было. Женщина будто возникла прямо из воздуха. Но так как в подобные чудеса Лев не верил, то решил, что от нервного напряжения, усталости и голода у него возникли проблемы с восприятием действительности. Попросту говоря, он словил глюк. И потом, когда он шел за Хиблой по тропе, ему казалось, что глюк время от времени повторяется. Несколько раз она пропадала из поля зрения, но это было так, мимолетно, буквально доли секунды. Что тогда лев не придал этому значения? Лишь сейчас, когда голод дал о себе знать урчанием в желудке, он вспомнил об этом и подумал, что надо бы что-то съесть. И, может быть, тогда глюки прекратятся. К счастью, ему удалось запастись едой. Он купил в поселке плотный круг творожного сыра, кулек с чищенным фундуком, лаваш и вино в пластиковой бутылке и принялся доставать все это из недр своего рюкзака. Отломил край сырного круга, крошки крупными снежинками посыпались под ноги и протянул Хибле, но та взглянула на еду с какой-то странной тоской и отказалась. «Вам тоже необходимо подкрепиться», — пытался настаивать лев. Но женщина грустно улыбнулась и ответила. «Я страшно объелась диким фундуком в лесу, пока искала Чинчу. Чинча — это мой осел. Наверное, он все-таки добрался до поселка, иначе где же ему еще быть?» Она растерянно огляделась, скользя взглядом по очертаниям сосен и зарослей можжевельника, размытых вечерним сумраком. «Еды еще много. Как проголодаетесь? Так сразу говорите, не стесняйтесь». Лев бубнил с набитым ртом, понимая, что нужно спешить. Ночь неумолимо опускалась на горы. «Далеко нам идти до того пляжа, о котором вы рассказывали?» «До Белого пляжа?» «Нет. Если идти быстро, то около часа. Но потом нужно проплыть морем вокруг скалы. Однако вы с таким тяжелым рюкзаком не сможете. Что-нибудь придумаем? На берегу растут какие-нибудь деревья?» «Лес начинается в полусотни шагов от моря». «Отлично, у меня есть топор. Свалю дерево и привяжу к нему рюкзак». Лев дожевал кусок лаваша, сделал глоток вина, оказавшегося сладким, крепким и очень пахучим. «Хорошее делают у вас вино», — сообщил он, убирая бутылку в рюкзак. «В Москве ни за какие деньги такого не купишь. Некоторые наши виноделы смешивают виноград с персиком. Иногда добавляют ягоды ежевики и пряные травы», — пояснила Хибла уже на ходу. Она шла впереди льва по той же тропинке, по которой они пришли сюда, только в обратном направлении. Через некоторое время женщина сошла с нею и начала спускаться по горному склону, густо заросшему лесом. Лев едва поспевал за ней, удивляясь ловкости этой женщины. Сам он чудом удерживал вертикальное положение, рискуя сорваться и кубарем покатиться под откос. Фигура Хиблы удалялась, то и дело исчезая в зарослях. Лев цеплялся за нее взглядом, боясь отстать. И когда она в очередной раз пропала, он замер и попытался отыскать ее по звуку шагов. Вокруг стояла тишина. Ни единого хруста ветки, ни шуршания травы, ничего. Лев занервничал. Неужели он слишком медленно шел и отстал на большое расстояние? Вдруг Хибла вынырнула из-за дерева вдали и крикнула, помахав рукой. «Я здесь! Идите осторожнее! Справа обрыв, но его не видно за кустами!» И снова скрылась. Лев поспешил на зов, недоумевая, как это женщине удается перемещаться в лесных дебрях совершенно бесшумно. Лев так и не слышал ее шагов, хотя сам ломился сквозь кусты, как потревоженный медведь. В какой-то миг его нога провалилась в пустоту, и лишь колючие можжевеловые ветки, за которые он успел ухватиться, спасли его от гибели. В просветах между деревьями виднелся край обрыва, за которым зияла пропасть. Лев вспомнил, что Хибла предупреждала его об этом. Чертыхаясь, он принялся выдергивать из ладоней впившиеся в кожу шипы, похожие на острые костяные осколки. «Лев, вы там как?» — донесся до него взволнованный голос Хиблы. Наверное, она услышала сильный треск в кустах и испугалась, что он сорвался в пропасть. «Порядок», — ответил он, собираясь пойти дальше. Но внезапно его взгляд выхватил на серо-коричневом ковре из сухой хвои под ногами ярко-синее пятнышко, гладкое и блестящее, явно чужеродное в этом лесу. Еще до того, как его пальцы коснулись крошечного предмета, сердце сорвалось с места и подпрыгнуло, пытаясь выскочить из горла. Лев узнал в этой вещице пластмассового дельфинчика, Раюшкину заколку для волос. Трясущимися руками он выкорчевал ее, втоптанную, из влажной земли и поднес к глазам, но в тот же миг вздрогнул, едва не выронив. От того, что голос Хиблы прозвучал над самым ухом. «Вот он где! Я так расстроилась, когда он потерялся!» Она стояла рядом и смотрела на предмет в его руках. «Так это ваше?» — недоверчиво и разочарованно произнес Лев и нехотя протянул вещицу женщине. Хибла хотела взять заколку, но та выпала из ее пальцев и, ударившись о землю рядом с носком торчащего из-под длинной юбки ботинка, отскочила и подлетела к ногам льва, будто желая вернуться обратно к нему. Лев нагнулся, поднял вещицу и подал Хибле снова, но та вдруг замотала головой, а лицо ее сморщилось, будто она собиралась заплакать. «Пусть у вас побудет, а то я вечно все теряю», — воскликнула она, сделанной веселостью. Но в ее глазах веселья не было и в помине. «Так это ваша заколка?» Лев повертел фигурку в руках и заметил след от застывшего клея. Резинка, которая была прикреплена в том месте, отсутствовала. «Заколка? Я думала, что это игрушка. Я нашла ее на белом пляже в песке. У входа в тоннель», — сообщила Хибла. Лев выдохнул в ответ. «Рая там, точно там. Это заколка моей дочери». Хибла закивала, успокаивающе бормоча. «Да, наверное. Думаю, вы скоро увидите вашу дочь. Идемте, уже почти стемнело. А вам еще дерево рубить». Она повернулась, шагнула в кусты и вдруг воскликнула. «А вот и оторванный карман». Ее пальцы попытались снять с ветки, зацепившийся за колючку, кусок черной тряпки. Но лишь скользнули по нему, и женщина, будто обжегшись, отдернула руку, вскрикнув. «Да ну его! Зачем он теперь нужен, оторванный?» Лев внимательно посмотрел на удаляющуюся спину Хиблы. С этой женщиной было что-то не так. Он видел, как ее пальцы прошли сквозь ветку, на которой висел тот клочок. И теперь Лев уже не был голоден, чтобы списать это на глюк. А что, если и раньше у него не было глюков, и женщина исчезала на самом деле? А еще ее эти странные, беззвучные шаги. Что-то с ней было не так, с этой Хиблой. Лев шел сзади и следил за мелькающими подошвами ее грубых ботинок, постепенно холодея от того, что видел. Под ними совсем не сминалась трава. Вдруг мелькнула страшная мысль. Что, если это не с женщиной что-то не так, а со мной? Может быть, я вижу то, чего нет на самом деле? Может быть, и меня уже нет на самом деле? Просто я еще этого не понял. Интересно, не умираю ли я сейчас, лежа на камнях 500 метров ниже? А все происходящее — глюки умирающего мозга. Лев силой сжал кулак, в котором держал пластмассового дельфинчика, и почувствовал боль там, где его острые плавники глубоко вдавились в кожу. Боль была реальной. Но все же, подталкиваемый сомнениями, лев раздвинул кусты справа от себя и, подобравшись к краю обрыва, с замирающим сердцем посмотрел в бездну, страшась того, что увидит свое тело далеко внизу. Вначале ему показалось, что так и есть. Среди камней лежало нечто черное, отличающееся от них по форме. Более длинное, угловатое, будто человек. Красные мелкие пятна вокруг того, что сверху выглядело головой, можно было принять за ягоды, если не учитывать то, что ягоды не растут на камнях. Лев напряг зрение, пытаясь разобрать детали. И внезапно, вместе с осознанием увиденного, на него нахлынула волна ужаса. В черном и длинном нечто он разглядел человеческое тело с распростертыми в разные стороны руками. А рядом округлую серую тушу, похожую осла, по черной широкой юбке, скрывающей ноги, и спутанным, разметавшимся по лицу волосам, черным, с проседью, лев понял, что это Хибла. Лежащий без движения осел был, по-видимому, потерявшимся Чинчей. «Странные глюки продолжаются», — подумал лев, отступая от края пропасти. Мелкие камушки градом посыпались вниз, и звук их падения так и не достиг его слуха. Из глубины леса до него донесся зов Хиблы. И он поспешил в ту сторону, продираясь сквозь можжевеловый заслон и на ходу пытаясь решить, сказать Хибле об этом или нет. Лев догнал женщину у подножия горы, там, где заканчивался лес, и начинался каменистый пляж. Увидев ее измученный печальный взгляд, он вдруг понял, что она о многом догадывается. Вот только об осле, пожалуй, не знает. Лев решил, что не будет ей говорить о нем. Пусть она думает, что осел вернулся в поселок. «Посмотрите, я нашла поваленное дерево. Если подойдет, то и рубить не придется», — сообщила Хибла, указывая куда-то. «Это большая удача», — ответил лев, увидев в траве поросший мхом толстый ствол. «Особенно, если он еще не сгнил», — добавил он, пробуя ногой древесину на крепость. Ему хотелось дотронуться до плеча или руки женщины, стоявшей рядом, чтобы подтвердить или же развенчать свои подозрения. Однако сделать это было невыносимо страшно. Ведь если на месте Хибла окажется пустота, то как же тогда он видит ее и с ней разговаривает? Лев не готов был узнать ответ на этот вопрос. Возможно, потому что этот ответ его, скорее всего, не устроит. Он гнал от себя мысль о том, что из-за исчезновения дочери у него просто-напросто съехала крыша. Когда лев, пыхтя и обливаясь потом, выволок из леса сломанную сосну, бросил ее у воды и огляделся, его новой знакомой нигде не было видно. Уже сильно стемнело, и он надеялся, что женщина находится где-то поблизости, просто незаметно во мраке из-за своего черного одеяния. Но когда он позвал ее по имени, та не откликнулась. Лев потратил не меньше получаса на поиски Хиблы, звал ее, бродил по пляжу, разгоняя тьму фонарем, но безрезультатно. Все это было слишком странно. И страх за собственный рассудок охватил его с новой силой. Куда могла подеваться эта нереальная женщина? Думал он, сидя на бревне и потирая виски. Что могло с ней случиться? Что вообще может случиться с человеком, у которого нет тела, лишь один фантом? Или как там это называется? Не могла же она сквозь землю провалиться? На небе начали зажигаться звезды, отражаясь в воде серебристыми искрами. Время шло, и бездействие угнетало. Хотелось мчаться со всех ног к своей дочери, запертой в стенах санатория, так близко от него. А он был вынужден сидеть тут и ждать, когда вернется женщина, которой нет. Нетерпение подстегивало льва все сильнее, и он, наконец, поднялся, достал из рюкзака моток веревки и начал привязывать свою ношу к стволу дерева, собираясь плыть к белому пляжу, который, если верить словам несуществующей Хиблы, должен был находиться сразу за скалой. выступающий далеко в море справа от него. Море встретило льва враждебно. Когда он вошел в воду по пояс, толкая перед собой бревно с рюкзаком, пришлось стиснуть зубы и вцепиться в сучки, чтобы не выскочить назад на берег. Вода была не просто холодная, она острыми длинными иглами вонзилась в тело, будто море нападало на него. Несколько минут терпения и энергичных движений, и мучительная пытка начала слабеть. Лев оттолкнулся от дна и поплыл, уцепившись руками за бревно, которое, к его радости, отлично держалось на воде. Правда, рюкзак все равно намок по бокам, и лев молился, чтобы влага не проникла в аккумулятор электропилы. Перед началом сплава он постарался понадежнее упрятать их в целлофан, но не был уверен, что защита получилась герметичной. Бревно плавно двигалось вперед, иногда стукаясь правым концом в скалу, вдоль которой плыл лев. Иногда он задевал ногами подводные камни, и тогда с силой отталкивался от них, чтобы придать бревну ускорение. Хорошо, что установился штиль. Даже не верится, что всего пару дней назад море свирепо кидалось на берег 7-метровыми волнами. А теперь, отбушевавшись в волю, будто уснуло. Вода вокруг была неподвижна, как в болоте, и такая же черная с виду. Белый пляж замаячил вдали светлым пятном, как только лев обогнул выступающий край скалы и очутился по другую ее сторону. Место выглядело очень укромным, даже потайным. Горы грозными стражами нависали над круглой песчаной площадкой. Бревно мягко ткнулось в берег, и лев, приподняв его, вытолкнул из воды, а затем выбрался сам. Вода струями стекала с его одежды и хлюпала в кроссовках. Под порывом ветра стало еще холоднее, и ледяное море теперь казалось теплым и уютным местом. Лев распотрошил рюкзак, проверяя, до каких вещей добралась вода. Вынул фонарик, включил. И желтый луч разрезал тьму до самых скал, выхватив край какого-то металлического сооружения. Убедившись, что самый важный инструмент, электропила, от воды не пострадал, лев решил немного пройтись. Где-то в скале должен быть вход в тоннель, в котором начиналась вожделенная дорога к санаторию. Луч света, мечущийся по горным склонам, вскоре осветил прутья металлической решетки. Тоннель был найден, и лев решил вернуться за рюкзаком. У самой воды на песке сидела Хибла и смотрела в морскую даль. Лев издали узнал ее и поразился, как она оказалась на пляже. Если плыла вслед за ним, то почему не было слышно всплесков воды? Да и одежда ее выглядит сухой, хотя из-за черного цвета, да еще в темноте. Мокрая она могла бы выглядеть так же. Женщина обернулась, услышав хруст песка под его ногами. «Простите, что ушла и не предупредила». Она виновато глянула на него снизу вверх. «Пока вывозились с деревом, я решила еще немного пройтись. Мне показалось, что неподалеку бродит мой Чинча. Ветки вроде бы где-то похрустывали. Но оказалось, что это не он. Знаете, я никогда и не думала, что Чинча может потеряться. Он всегда ходил за мной как хвостик. Иногда упрямился. Но если я шла дальше, он меня догонял. У меня никого не осталось, кроме него». Нет Мшвагу, нет Энвера. А Чинча хоть и осел, но он заботился обо мне. Возил меня на себе иногда. А еще он спас мне жизнь. Представьте себе, бросился за мной в море, когда я начала тонуть. Если бы не он, я бы сейчас была на дне. Это произошло вчера ночью, почти в то же время, что и сейчас. И с тех пор я его больше не видела. Помню только, как лежала на его спине, а он шел куда-то. Думаю, я упала с него, но так крепко спала, что и не заметила. А он, наверное, пошел искать лук, чтобы попастись. И мы разминулись. Надо было сидеть на одном месте и ждать. Чинча давно бы меня нашел, а теперь... Уже ночь, и я волнуюсь за него. И еще, мне стыдно, что я вела себя так, будто он мне не нужен. Ругала его, грозила бросить. Мне без него очень плохо. Как думаете, он найдется? Лев вздохнул, понимая, что правду он сказать не сможет. Помолчав секунду, ответил: «Верьте и думайте о нем. Говорят, что наши мысли слышат ангелы. Они узнают и сделают так, чтобы вы нашли друг друга. Да? Наверное, это неправда про ангелов». Улыбка Хиблы вышла горестной. И у льва что-то защемило внутри. Он понял, что сморозил не то. Хибла склонила голову и прошептала. «Энвер, я думаю о нем все последние 10 лет. Каждый день, каждую секунду. Как только проснусь, и до ночи только о сыне думаю. Почему ангелы не откроют мне тайну, где же он? Жив или нет? Если мертв, я смирюсь. Но хочу знать, где находится то место, которое я могу полить своими слезами. Почему же ангелы не слышат моих мыслей? В мире так много людей, и ангелы не успевают. Наверное, нужно еще подождать». Лев выдал первое, что пришло в голову. «Просто ваше время еще не наступило». Хибла закивала. С ее лица так и не сходила натянутая улыбка, разделяя его на две части, будто перечеркивая. «Я буду думать о них. Я так хочу их увидеть. Моих дорогих Мшвагу, Энвера и Чинчу. Где бы они ни были, на том свете или на этом, я найду их однажды. Найду. Я верю». Хибла замолчала и повисла пауза. Лев не знал, что сказать. В ночной тишине едва слышно шелестело море, нашептывая что-то ласковое, утешающее. Будто ему были известны все их беды, и Хиблы, и его, льва. Полумесяц яркий, остроконечный, тонкий и блестящий. Мерно покачивался на волнах среди россыпи звезд, вызывая воспоминания о детских сказках со счастливым концом. Льву казалось, что вот-вот, откуда ни возьмись, появится добрый волшебник, и одним взмахом своей чудодейственной палочки исполнит его заветное желание. Вернет ему раюшку и веру. Хибла вдруг встрепенулась, взмахнула руками, как потревоженная птица, крыльями, и быстро заговорила. «Со мной происходит что-то странное. Наверное, я обезумела от горя. Представьте, я видела моего Энвера вчера перед санаторием на мосту. Это был он, я узнала. Только выглядел таким, каким я видела его в последний раз перед исчезновением. 10-летним мальчиком. А теперь ему должно быть 20. Ведь прошло столько лет. Согласитесь, что 20-летнего мужчину никак нельзя принять за ребенка, даже издали. Но я уверена, что это был он, Энвер, бежал по мосту к тоннелю в горе. А потом какой-то мужчина догнал его, и вместе они пошли обратно. Я не понимаю, как это возможно. Мне очень нужно попасть в седьмое небо. Вы видели сына? Вы не рассказывали. Я не хотела говорить вам, потому что решила, что это было видение. Но потом, чем больше я думаю об этом, тем сильнее мне кажется, что это не совсем видение. Там происходит что-то странное. И не только там, а вокруг. И со мной тоже что-то не так. Вы ведь заметили, правда? Я поняла по вашему взгляду, что вы догадались. О чем? Лев сделал вид, что не понимает ее. Пусть сама скажет. Он страшился говорить вслух о подобных вещах, считая, что так окончательно признает свое безумие. Вы верите в загробную жизнь? Или в то, что душа может существовать отдельно от тела? Вместо ответа спросила Хибла, вставая. Идемте, нам пора туда, где должны открыться все секреты. Бесшумно ступая и не оставляя следов на песке, женщина пошла вглубь пляжа, направляясь к тоннелю. Через мгновение, одетая во все черное, она слилась с темнотой. Лев, так и не подобрав подходящего ответа, подхватил рюкзак и зашагал следом. Но, несмотря на то, что шел быстро, почему-то не мог ее догнать. Вскоре стало ясно, почему. Хибла снова исчезла. Возле входа в тоннель ее не было, и на зов она не откликнулась. Странное дело. Но лев не огорчился и даже вздохнул с облегчением. Присутствие мистической знакомой отвлекало от цели, вызывая сомнения в собственной адекватности. А это не давало сосредоточиться на главном – на спасении дочери. Теперь же, когда тревога за свой рассудок и смутные догадки отступили на второй план, его мозг настроился на решение технической задачи. Как преодолеть преграду в виде металлических решетчатых ворот, закрывающих проход внутрь тоннеля? Лев расстегнул застежки на рюкзаке и достал электропилу, надеясь, что аккумуляторы не успели разрядиться. Ощупав прутья решетки, выбрал место для разреза и устроил фонарь на каменном выступе так, чтобы луч света попадал прямо туда. Визг пилы, безумный, как вопль раненого существа, взорвал тишину пляжа. Белые искры сыпанули в стороны, когда диск коснулся металла. и лев едва успел зажмуриться. О защитных очках он не подумал. Толстый железный прут, покрытый несколькими слоями черной краски, встретил атаку достойно, заставляя пилу жалобно скулить. Противостояние длилось около 5 минут, и до последнего момента было непонятно, чья возьмет. Казалось, мотор электропилы вот-вот не выдержит и перегорит. Лев пожалел, что не купил себе более мощный инструмент, сделав выбор в пользу меньшего веса. В отблесках россыпи искр призывно поблескивали отполированные рельсы железной дороги, начинающиеся на расстоянии пары шагов. Дороги, ведущие прямиком к санаторию «Седьмое небо», краюшки. Резкий визг пилы сменился угрожающе глухим, надсадным воем, но лев уже взялся за второй разрез, и вскоре железный прут вылетел, как выбитый зуб, со звоном упав на бетонный пол туннеля. Путь внутрь был открыт. Лев схватил фонарь, нырнул в образовавшийся проем и втянул за собой увесистый рюкзак. Поколебавшись секунду, решил не брать с собой пилу. После проделанной работы она вряд ли была способна на что-то еще. От нее несло горелым, и это могло означать перегрев мотора. К тому же весила она больше, чем все остальное содержимое рюкзака. И избавиться от такого груза перед долгим подъемом в гору, да еще в темноте, было бы очень кстати. Луч фонаря скользнул вдаль, выхватив из мрака каменные своды, прошелся по двум блестящим рельсовым лентам, сужающимся далеко впереди. И от нетерпения двинуться в путь сердце льва зачастило. Полегчавший рюкзак одним взмахом руки оказался между лопаток. Пластик фонаря тихо скрипнул в крепко сжатом кулаке. Ноги ступили на широкие, просмоленные деревянные шпалы. Перед тем, как сделать первый шаг, лев оглянулся, повинуясь неконтролируемому импульсу. Будто затылком почувствовал чей-то взгляд. Взгляд мистической женщины, но никого не увидел. Хибла, если она и была поблизости, скрытая во мраке, никак не обнаружила своего присутствия. Лев пошел вперед. Резиновые подошвы кроссовок, соприкасающиеся со шпалами, почти не издавали звуков, и он был этому рад. Может быть, повезет проникнуть в здание незамеченным. Иногда из темноты, нетронутой лучом света, доносились подозрительные шорохи и противное попискивание. А один раз прямо на льва вылетело жуткое крылатое существо, в котором он чуть позже узнал летучую мышь. Но до этого успел не на шутку перепугаться. Уж слишком безобразно она выглядела. Прежде ему никогда не доводилось видеть летучих мышей так близко. По мере продвижения внутрь горы, воздух вокруг делался все более сырым и тяжелым. Появился страх перед многотонной каменной массой, нависавшей над ним. Казалось, что свод тоннеля мог обрушиться в любой момент. Иногда в пятно света попадали жуткие, оскаленные звериные морды или лица злобных уродцев, выхваченные из причудливого природного орнамента, покрывающего стены. Под ногами часто что-то похрустывало, и когда лев посветил вниз, его передернуло от омерзения. По шпалам во множестве ползали, угрожающе задирая хвосты, крупные скорпионы. Но постепенно лев привык к неприятным обитателям и перестал их замечать. Монотонная ходьба успокаивала, а вместе со спокойствием он снова ощутил притупившиеся было голод и холод. И если с первым он быстро расправился с помощью 2 глотков вина и куска сыра, то что делать с трясущимися в ознобе мышцами было непонятно. Мокрая одежда противно липла к телу, не желая высыхать в сыром подземелье. Когда наконец обозначился выход, проступив в темноте серым пятном, лев понял, что уже утро. Перед проемом плавали тучи, скользя по рельсам мохнатыми брюхами, подталкиваемые ветром. Тот пытался согнать их поплотнее друг к другу, но тучи, как бестолковые овцы, то и дело разбредающиеся в стороны, норовили расползтись, и тогда в просветах между ними мелькало светло-сиреневое рассветное небо, и виднелся противоположный горный склон, желто-зеленый, с пламенеющими очагами тронутого осенью лиственного леса. Лев заметил белесое угловатое пятно, здание санатория, но разглядеть его не успел, тучи вновь сгустились. Он выключил ненужный теперь фонарь, убрал в рюкзак и шагнул в туманную пелену, замедлив ход. видимость была почти нулевая. А сразу после тоннеля начинался мост, который, как он заметил днем со смотровой площадки, пролегал над пропастью, и неверный шаг означал верную гибель. Серый сгусток впереди выглядел совершенно непроницаемым, отчего лев засомневался, а туча ли это. Очертания его напоминали фигуру какого-то животного с крупным округлым телом, короткими ногами и длинными ушами на продолговатой, качающейся вверх-вниз голове. «Осел!» — мелькнула догадка. Но лев тут же усомнился. Расстояние от земли до моста было не меньше 500 метров. И осел мог оказаться здесь, только если чудесным образом отрастил себе крылья. Однако, вспомнив о Хибле, женщине-привидении, чьи ноги не оставляли следов на песке, вполне можно было бы допустить существование летающих ослов. Почему нет? То и другое одинаково невероятно, но ведь странности с Хиблы он видел своими глазами. Всматриваясь в туман, лев приблизился к фигуре животного еще на несколько шагов. Осел, стоящий к нему боком, будто услышав, повернул голову и тихонько фыркнул. Лев вздрогнул от неожиданности, едва не потеряв равновесие. «Чинча?» — вышло неуверенно. Осел смотрел на льва большими карими глазами, непроницаемыми, как скорлупа лесного ореха. «Твоя хозяйка с ног сбилась, разыскивая тебя», — сказал лев тихо, будто боялся говорить с животным, не желая верить в его существование. Шок от феномена Хиблы еще не прошел, а тут на тебе. Новое видение. Осел выглядел совсем как живой. Он моргнул, отчего его густые ресницы трогательно затрепетали. И покивал, будто все понял. Белая тонкая полоска, начинающаяся от середины лба и пролегающая между ушей, не оставляла сомнений в том, что это был потерявшийся Чинча. Но разве не он лежал на дне ущелья под обрывом с неестественно вывернутыми ногами? Любопытство заставило льва протянуть руку, чтобы коснуться животного. Но он не успел. Осел отвернулся и пошел прочь, быстро удаляясь. В одно мгновение его серая фигура затерялась среди плавающих в воздухе туманных хлопьев. И догонять его не имело смысла. Лев знал, что в тумане уже никого нет, поэтому просто пошел дальше, надеясь на то, что Хибла все-таки найдет своего питомца. И даже к лучшему, что тот не вполне реален. Второй раз разбиться о камни ему уже не грозит. А вот льву как раз надо быть осторожнее. Тучи рассеялись, и пропасть под мостом пугала своей бесконечной глубиной. Приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не оступиться и не споткнуться. Когда хотелось получше разглядеть территорию санатория на противоположном горном склоне, приближающемся с каждым шагом, один раз лев все-таки остановился и окинул взглядом запущенный парк, отличающийся от леса лишь повсюду торчащими из зарослей статуями, да серыми бетонными ступенями лестницы, угадывающейся под слоем опавшей листвы. Лестница уходила круто вверх, прерываясь иногда широкими площадками с облезлыми, но при этом не утратившими изящности скамейками. Обшарпанность придавала им винтажный шарм, какой имеют все старые, но дорогие вещи. Не только скамейки, но и каменные чаши клумбы, покрытые от времени зеленоватым налетом. Да и сама лестница с ее причудливыми барельефами по бокам выглядели так, будто стояли здесь с античных времен, когда на берег Черного моря, туда, где сейчас стоит Сухум, высадились древние греки и основали город-порт, дав ему название Диоскуриада, а затем наполнили заповедную Северную Колхиду, предшественницу Абхазии, своей затейливой архитектурой. Выходцы из Спарты назвали эти земли Гениохией, и было это во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Лев никогда не увлекался историей, а все это узнал лет 10 назад от экскурсовода во время туристической поездки в Абхазию, где они провели с Верой чудесный, полный ярких впечатлений день. Часто вспоминалось, как они шли по городскому парку в Новом Афоне, жутко запущенному, дикому, с пугающими змеевидными трещинами на дорожках, выглядывающих из прорех в многолетнем слое сухих и жестких листьев, ломких, как чипсы, от того, что их тут давно никто не топтал. Будто тот парк был таким секретным местом, попасть в которое могли лишь избранные. Они шли, вдыхая густой прелый запах старых деревьев, кожей впитывая ауру вечности, и молчали. Налет времени был повсюду. В черных потеках на каменной беседке, в необъятной толщине вековых стволов пахучих эвкалиптов и в бесконечно далеких макушках кипарисов, острыми пиками, пронзающих бесконечную высь, на заросшем кувшинками озере, блестящем на солнце, как только что вымытое стеклянное блюдце, и на ажурном, местами еще сохранившем белую краску, деревянном мостике, изогнувшемся над протокой, скрытой в траве и угадывающейся лишь по тихому журчанию воды. Тогда у льва в рюкзаке было такое же абхазское домашнее вино, в точно такой же пластиковой бутылке. И после прогулки в парке они с Верой пили его на берегу озера, глотая по очереди. Лев вспомнил, что фруктовый запах притягивал ос. И Вера придумала выход, налила немного вина в крышку и поставила в трех шагах от них. Но это не помогло. Осы были и на крышке, и вокруг. Но потом Лев и Вера перестали их замечать. В тот момент, когда увидели выплывших из-под нависшего берега двух больших белых лебедей, за которыми вереницей тянулись желтые пушистые комочки и их выводок. Вера принялась пересчитывать лебедят, но испуганный окрик, донесшийся из глубины парка, отвлек их. То был бегущий к ним экскурсовод, энергично размахивающий руками, бледный и потный, с паникой во взгляде. Оказалось, он метался в поисках пропавших туристов последние полчаса и уже решил, что с ними случилось что-то плохое. Тогда в Абхазии было неспокойно, после военного конфликта прошло совсем немного времени, и в стране было полно вооруженных людей, привыкших убивать. Лев с Верой знали об этом, когда собирались на экскурсию, но решили, что один день — это совсем немного. За такое короткое время невелик риск нарваться на неприятности. Им было жаль уходить из парка, хотелось остаться навсегда в этом укромном, тихом, безлюдном месте, чтобы не отвлекаться друг от друга ни на что постороннее, только наслаждаться жизнью, как Адам и Ева в Гефсиманском саду. Библейский сад представлялся Льву таким же, как этот парк в Новом Афоне, потому что невозможно было представить себе более подходящее место для рая. Но теперь... Стоя на железнодорожном мосту над бездонной пропастью и глядя на парк-санатория, Лев готов бы признать, что ошибся. Этот парк был более подходящим во всех смыслах. Укромнее из-за абсолютной неприступности. Загадочнее. Казалось, тени деревьев темнее чьи-то силуэты. Притягательнее. Старая лестница с барельефами так и манила пройтись по ней. И еще... Вновь возникли испытанные в Новом Афоне чувства, странная ностальгия о чем-то несбывшемся и зовущая в неизвестность тоска, но в этот раз гораздо сильнее, может быть из-за пустоты, появившейся в душе с уходом Веры, из-за страха за Раюшку, вконец измотавшего его за последнюю неделю, из-за видений, когда невозможно было поверить собственным глазам. Парк притягивал. Казалось, что прогуливаясь по его аллеям, можно было отыскать давно потерянное счастье. Может быть, причина возникновения подобных чувств заключалась в древней магии, наполняющей эти места. Лев подумал, что здесь, высоко в горах, рядом с облаками, мир должен быть лучше, ведь здесь так близко было небо. Каменная лестница упиралась в широкое парадное крыльцо пятиэтажного здания, сплошь покрытого болезненными отметинами разрушения, незаметными издалека. Если подобная запущенность в парке выглядела даже притягательно, то вид разлагающегося дворца не вызывал желания войти в него. Воображение льва тотчас нарисовало длинные темные коридоры с множеством приоткрытых дверей, из-за которых слышны шорохи, скрипы и протяжные вздохи. Но где-то там, в недрах этого громадного белого склепа, его ждала Раюшка, и Лев, внезапно опомнившись, торопливо зашагал вперед. Мост кончился, и дальше рельсы двумя бесконечными змеями потянулись по склону горы, обвивая его. Прежде чем начать восхождение, Лев пересчитал количество витков, их было 7. Не потому ли санаторию дали название «Седьмое небо»? подумал он, глядя на плавающие вокруг горы облаков. Итак, небо первое. С этой ироничной мыслью он шагнул на следующую шпалу, лежащую на узком уступе. Слева была пропасть, справа отвесная каменная стена, а метров на 5 выше, склонившись над бездной, зеленели могучие тисы, выставив в пустоту оголенные корни. Над тисами ярко синело чистое безоблачное небо, такое высокое, что облака не доставали до него. Таким и должно быть седьмое небо, подумал лев, безупречным. 7 витков железной дороги показались льву 7 кругами ада, один другого ужаснее. Пот стекал с него ручьями, его мучила нестерпимая жажда, утолить которую было нечем. Вино не справлялось с этой задачей, от его сладости пить хотелось еще сильнее. Вдобавок от усталости и бессонной ночи начала кружиться голова. И лев несколько раз чуть не сорвался в пропасть, порой балансируя на грани и цепляясь руками за неровности в скале. Воздух будто перестал проникать в легкие. От его недостатка в груди все болело и горело огнем. Когда рельсы отошли от пропасти и повернули на территорию парка, лев пополз на четвереньках, не в силах больше стоять на ногах. Здание санатория маячило расплывчатым мутным пятном, до него оставалось уже немного. Но лев понял, что не сможет сразу войти туда, ему срочно нужна была передышка. Он скатился с невысокой насыпи железнодорожного полотна и очутился под ветвями магнолии. Узнал ее по жестким кожистым листьям. Обхватив руками рюкзак, лев в изнеможении рухнул на него лицом и закрыл глаза. Всего 5 минут, подумал он, проваливаясь в темноту, исчерченную желтыми и красными полосами. Неожиданно прямо над духом раздался шепот: «Не шуми!». Лев с трудом поднял голову и открыл глаза. Рядом с ним, под ветками магнолии, сидел мальчик. От неожиданности лев подскочил и нырнул головой в листву, из которой с трудом выпутался, едва не выколов себе глаза острыми сучками. Непонятно откуда появившийся мальчик все еще был на том же месте и таращился на льва огромными, испуганными глазами. «Откуда ты взялся?» — спросил лев потрясенно. «Я прячусь», — едва слышно произнес мальчуган и снова повторил: «Не шуми». «От кого прячешься?» Лев с любопытством разглядывал парнишку, пытаясь понять, кого тот ему напоминает, хотя и был уверен, что видит его впервые. «Здесь Абауаю». Мальчик произнес странное слово, похожее на колдовское заклинание. «Что такое Абауаю?» — уточнил лев. «Абауаю», — поправил его тот, выговаривая по слогам. «Абауаю, только тихо. Если услышит нас, нам не уйти». «Кто услышит?» — лев удивленно огляделся. В просветах между ветвей магнолии была видна часть парка, выглядевшего совершенно безлюдным. «Чудовище», — пояснил мальчуган. «Оно огромное и кровожадное, и у него железные когти. А из груди торчит лезвие топора, которым оно разрезает тех, кого поймает. Одним махом, вот так». Мальчик прижал к груди обе ладошки и выпучил глаза, полные ужаса. «Абауаю знает всех по имени, потому что злые духи помогают ему. И если оно позовет, то уйти уже не выйдет. Главное, чтобы чудище не увидело нас». «Ладно, понял». Лев кивнул, подыгрывая. «Тебя как зовут-то?» «Энвер». Ответ резанул слух, и тотчас из памяти вынырнуло грустное лицо Хиблы, шепчущей: «Энвер, мой сын». Так вот почему лицо мальчика показалось таким знакомым. Он был похож на свою мать, как две капли воды. Такое же угловатое маленькое личико, нос с большой горбинкой и огромные темно-карие глаза на пол лица. Но лев помнил, что Хибла рассказывала о 10 годах поиска и говорила, что теперь ее Энверу должно быть 20 лет. Мальчик, сидящий рядом, едва тянул на 10-летнего. Как это возможно? Или все-таки это другой мальчик? «А откуда ты? Из санатория?» — спросил лев. «Я сбежал», — прошипел Энвер и прижал палец к губам. Взгляд его устремился куда-то за спину льва, заставив того непроизвольно оглянуться. Вначале лев моргнул, решив, что у него что-то случилось со зрением. Возможно, из-за сучка, попавшего в глаз. Но картина перед ним осталась прежней. хотя то, что было на ней, просто не могло существовать в реальности. Лев моргнул еще несколько раз, но огромное, гориллоподобное существо, стоявшего у соседнего дерева на четвереньках, никуда не исчезало. Существо выглядело бы как человек, страдающий нездоровым гигантизмом, ростом не меньше 2,5 метров, с массивными конечностями и непропорционально мелкой головой, если бы не короткая густая шерсть или щетина, покрывающая все его тело. Смотрело оно в противоположную сторону, поэтому лица или морды, в зависимости от того, кем являлось это жуткое существо, лев рассмотреть не мог. Желая получить ответы на разрывающие мозг вопросы, лев обернулся к новому знакомому. Но того, как не бывало, взгляд встретил пустоту. Поблизости ни одна ветка не покачивалась, и невозможно было представить, каким образом мальчишке удалось уйти, совершенно ничего не задев. Ветви магнолии куполом окружали их, и листва росла достаточно плотно. Инстинкт самосохранения заставил льва вновь обернуться к чудовищу. И тут уж он совершенно опешил. Существо тоже исчезло. Причем было ясно, что уйти незамеченным оно просто не успело бы. Напрашивался неутешительный вывод о галлюцинациях. Лев решил, что непрерывный стресс, отсутствие сна и скудная еда сыграли с его разумом очередную злую шутку. Он потряс головой, будто это могло привести в порядок его мозги. Выбрался из-под ветвей, захватив рюкзак, и обошел вокруг дерева. Ни мальчиков, ни чудовищ при этом не обнаружил. Лев перевел взгляд на крыльцо санаторного корпуса, залитого ярким солнечным светом. До него было рукой подать. Думать об отдыхе в нескольких десятках шагов от дочери, с которой каждую секунду могло случиться что-то ужасное, показалось льву кощунством. Собрав жалкие остатки сил, он направился к зданию, чувствуя, как каждый нерв в его теле натягивается струной. Скоро все станет ясно. Секреты вот-вот откроются, всего несколько шагов. Солнечный свет бил в глаза с такой силой, что лев почти ничего не видел. Наверное, где-то за окнами в одной из комнат стояло большое зеркало, отсвечивающее мощным бликом. Первая ступень крыльца уже была под его правой ногой, а он все еще не мог разглядеть двери. Лев прикрыл глаза ладонью, но это почему-то не помогало. Вторая ступень, третья. Взгляд, устремленный вниз, наткнулся на детские ноги, обутые в голубые сандалии, и замер, в то время как сердце, наоборот, заколотилось как бешеное. И лишь через секунду до льва дошло, что надо посмотреть выше. На крыльце стояла Раюшка. Она выглядела так же, как и в злополучный день на пляже. Белый сарафан, голубые бретельки купальника, обвивающие шею, волосы стянуты в 2 задорных высоких хвостика. Лишь голубой дельфинчик был только на одной заколке, потому что другой лежал в кармане у льва. С шумом глотнув воздух, распахнутым в недоумении ртом, лев потянул к дочери руки, желая обнять ее, но потерял равновесие и упал на колени, упершись ладонями в твердый бетон. В следующий миг, когда он поднял голову, Раюшки уже не было. Крыльцо санаторного корпуса пустовало. Взревев раненым зверем от приступа жгучей ярости к иллюзорной действительности, издевающейся над ним в течение последних суток, лев в один прыжок достиг дверей и рывком распахнул обе створки. Откуда на него хлынула затхлая, густая безмолвная темнота.